Рядом с ним тела двух человек в черной одежде и масках. Ограда особняка выглядела так, будто в нее врезался таран, каменные столбы покосились, металлические прутья погнулись. Вдалеке слышался вой сирен, кто-то вызвал жандармов. Но меня сейчас интересовали две фигуры в масках, пытавшиеся забраться в другой джип, стоявший чуть поодаль. Я почувствовал, как внутри поднимается знакомая волна, гнев и холодная ярость смешались в гремучий коктейль. Электричество затрещало в воздухе, когда я направил руку в сторону двух незнакомцев. Тетива времени натянулась, звуки исчезли. Я ощутил, как сила течет по каналам вокруг правой руки, заплясали синие искры, сплетаясь в тонкие нити ветра. Воздух вспыхнул ослепительно белым светом. Магия, тонкая как хлыст, вырвалась из моей ладони и устремилась к цели. На миг мир застыл в этом сиянии, а затем реальность взорвалась оглушительным громом. Первый налетчик даже не успел обернуться. Магия ветра прошила его насквозь, оставив дыру в груди. Второй дернулся, пытаясь уклониться, но был слишком медлителен. Моя атака ударила в плечо. Еще удар, и второй тоже готов. Вон голова покатилась. Джип с визгом сорвался с места, оставляя на асфальте черные следы шин. Тела двух нападавших остались лежать на дороге. Бросился к воротам особняка. Те были распахнуты настежь. Асфальтовая дорожка, ведущая к крыльцу, была усеяна гильзами и осколками стекла. Я преодолел последние метры, перепрыгнув через тело еще одного налетчика, лежавшего у порога. Дверь в особняк была приоткрыта, за ней виднелась разоренная прихожая. Разбитые вазы, перевернутые столики, пятна крови на паркете. «Господин!» Николай вынырнул из бокового коридора, сжимая в руке окровавленный нож. На его скуле наливался синяк, правый рукав рубашки был пропитан кровью. «Вы вовремя!» «Они отступили!» «Где все?» Я схватил его за плечи. «Алена, Ирина Леонтьевна, в подвале, господин!» Николай кивнул в сторону лестницы. «Василий с ними!» «Мы забаррикадировались там, когда началась атака. Потом я вышел проверить обстановку. Сколько нападавших?» Я осматривал холл, отмечая следы боя. «Человек 15, может больше», — Николай тяжело дышал. «Проникли через главные ворота, разделились на группы, искали что-то конкретное, проверяли все комнаты, но больше всего их интересовал ваш кабинет». «Мой кабинет?» — холодок пробежал по спине. «Это же там!» Он не успел закончить фразу, из глубины дома послышался шум, и в холл вышел Василий, поддерживающий Алену. За ними шла Ирина Леонтьевна. «Брат!» Алена бросилась ко мне, обвивая руками шею. «Я так боялась. Эти люди, они пришли за тобой?» Я крепко обнял сестру, чувствуя, как дрожит ее тело. «Все хорошо, Аленушка. Теперь все хорошо, господин». Василий подошел ближе. Его лицо было покрыто царапинами. «Мы отбились только благодаря вашим артефактам. Защитный контур не пропустил большую часть нападавших в дом. Те, кто прорвались, искали что-то конкретное. У нас есть предположение, кто это мог быть». Я отстранил сестру, вглядываясь в ее заплаканное лицо. «Ты не ранена?» «Нет», — Алена мотнула головой. «Василий защитил меня, а потом мы спрятались в подвале. Там есть потайная комната, я и не знала». «Безопасность прежде всего», — проворчала Ирина Леонтьевна, поправляя передник. «В следующий раз, господин Кирилл, извольте предупреждать о таких визитах заранее. Я бы приготовила пирожки с начинкой». Несмотря на напряжение, я не смог сдержать улыбку. «Эта женщина никогда не перестанет меня удивлять». Убедился, что с Аленой все в порядке, и направился к лестнице на второй этаж. Николай шел следом, тихо докладывая. «Они действовали профессионально, обезвредили почти все ловушки, которые мы установили. Если бы не ваша основная защита, как им удалось пробиться?» Я поднимался по ступеням, отмечая свежие выбоины в мраморе. «Кто-то стрелял, и не из обычного оружия, следы выглядели как от кислоты». «Не знаю, господин». Николай остановился на площадке. «Но они не смогли полностью преодолеть барьер, прорвались только в некоторые комнаты. Мы дошли до моего кабинета, дверь была выбита, петли погнуты. Внутри царил полный разгром, книги сброшены с полок, мебель перевернута, ковер залит чем-то темным. Письменный стол разрублен пополам, словно кто-то ударил по нему топором исполинской силы. Я прошел к дальней стене, где за картиной скрывалась ниша. Именно там я оставил кинжал, артефакт, служивший якорем для всей защитной системы особняка. Картина была сорвана со стены, ниша зияла пустотой. «Они забрали кинжал», — прошептал я, чувствуя, как внутри поднимается холодная ярость. «Они знали, что искали. Николай молча смотрел на пустую нишу. Его лицо стало бледным. «Но как они узнали? Это же ваш личный артефакт!» Я не ответил, опускаясь на колени и касаясь стены рядом с нишей. Закрыл глаза, сосредотачиваясь на энергетических потоках, пронизывающих дом. Защитная структура была повреждена, но не разрушена полностью. Кинжал служил главным узлом, но я предусмотрительно создал запасные каналы. Они сейчас удерживали структуру, не позволяя ему рассыпаться. Вот только полноценно она работать уже не сможет. Выводы. Мне нужен щит для охраны. Костыли не подойдут, как я придумал с кинжалом. И клинок мне тоже требуется. Теперь я буду его с собой носить. Вот на такие случаи. Используй я его, и никто бы не ушел. Я поднялся, отряхивая колени. Ну что ж, пора встретить наших доблестных защитников правопорядка. Спускаясь по лестнице, я пытался привести мысли в порядок. Кто мог знать о кинжале? Кто мог организовать такое нападение? Моя рука сама потянулась к поясу, где обычно был кинжал. Пустота вместо привычной тяжести ощущалась как фантомная боль. Телефон в кармане снова завибрировал. На экране высветилось имя Шальной. Я принял вызов. «Слушаю, Кирилл», — голос Изольды звучал обеспокоенно, — «у тебя все в порядке?» «Мне доложили, что на твой особняк напали». «Все живы», — коротко ответил я. «Нападавшие отступили. Нужна помощь, я могу прислать людей». «Не нужно», — я дошел до холла. Через открытую дверь был виден двор, заполненный жандармами. «Здесь уже полно представителей закона. Ты уверен?» В ее голосе слышалась неподдельная тревога. «Я могу приехать сама». «Позже, Изольда», я сбросил вызов. Не успел я убрать телефон, как он снова зазвонил. На этот раз звонил Бестужев. «Кирилл Дмитриевич», его голос звучал нетипично взволнованно, «что у тебя происходит?» «Мне доложили о вооруженном нападении». «Все под контролем, Петр Алексеевич». Я подошел к двери, наблюдая, как жандармы осматривают тела убитых налетчиков. «Нужна помощь?» – спросил он. «Спасибо, но я справлюсь сам». «Точно?» – Бестужев помедлил. «Я могу прислать гвардейцев для охраны». «Уверен, я увидел, как во двор въехал еще один автомобиль жандармерии. Из него вышел знакомый массивный силуэт, секунд-майор Мешков собственной персоной. Здесь и так полно вооруженных людей. Если что-то понадобится, звони». Бестужев прервал связь. Я не успел убрать телефон, как экран вновь засветился. «Незнакомый номер». «Слушаю», — произнес я, выходя на крыльцо. «Приветствую, Кирилл Дмитриевич», — в трубке раздался хрипловатый голос Буревистова. «Прошу прощения за беспокойство, но до меня дошли тревожные вести. Чем обязан, князь?» Я спустился на две ступеньки, наблюдая за суетой жандармов во дворе. «Хочу сразу сказать, это не моих рук дело», — в голосе Буревистова слышалась искренность. «Я так мелко не действую, верю», — кивнул я, хотя он не мог этого видеть. «Благодарю за звонок. Если вам нужна помощь». «Не нужна», — я сбросил вызов и спрятал телефон. Майор Мешков уже шел к крыльцу, сопровождаемый тремя жандармами. Его лицо с грубыми чертами казалось высеченным из камня, такое же твердое и неподвижное. Вислые усы подрагивали при каждом шаге, тяжелый взгляд из-под кустистых бровей буравил меня. «Граф Орлов», — произнес он, поднимаясь по ступеням, — «опять встречаемся при неприятных обстоятельствах». «Приветствую», — я кивнул. «Какая оперативность? Ваши люди прибыли раньше, чем я успел вызвать жандармерию». Мешков дернул усом, оценивая мою иронию. «Мои люди наблюдали за вашим особняком, когда началось нападение. Они вмешались, но большая часть налетчиков ушла. Как удачно, что вы следите за моим домом». Я скрестил руки на груди. «Иначе могли пострадать невинные люди». Мешков поморщился, словно от зубной боли. «Мы делаем свою работу, граф. Кажется, сегодня она оказалась полезной». Я посмотрел на тела, которые жандармы грузили в черный фургон. «Трое убитых, как я понимаю. Пятеро», — поправил Мешков. «Двое были застрелены моими людьми, когда пытались прорваться внутрь. Еще один скончался от ран. И двое», — он сделал паузу, внимательно глядя мне в глаза, — «были поражены не оружием. Вы не знаете, что это могло быть?» «Понятия не имею», — я выдержал взгляд. «Возможно, у нападавших были свои маги». Мешков хмыкнул. «Возможно, мы выясним. Сейчас важнее другое, что они искали. Очевидно, что-то ценное». Я пожал плечами. «В моем особняке много ценных вещей. И что конкретно пропало? Мы еще не проводили полную инвентаризацию». Я сделал шаг в сторону, словно собираясь вернуться в дом. «Когда закончим, я предоставлю вам полный список». Мешков не отставал. «Мои эксперты отмечают следы сильного магического воздействия. Как будто здесь был прорыв энергетического контура. Вы используете защитные артефакты?» «Разумеется», — кивнул я, «как и любой аристократ. И они сработали, частично», — я указал на разбитые окна первого этажа. «Как видите, не полностью». Мешков пригладил усы, явно размышляя над чем-то. «Странное нападение, граф. Профессиональное, целенаправленное, не похоже на обычных грабителей». «Согласен, я впервые полностью поддержал секунд-майора. Очень странное. Из-за угла дома появился еще один жандарм, молодой, с нервным лицом. Секунд-майор, мы завершили предварительный осмотр. Следы ведут к соседней улице, там их ждали автомобили». Мешков кивнул. «Сколько человек ушло?» «По следам, около 10». Жандарм поправил фуражку. «Все пешком добрались до места сбора. Там стояли 3 автомобиля. По отпечаткам шин мы пытаемся установить марки». «Хорошо, продолжайте». Мешков отпустил подчиненного и снова повернулся ко мне. «Граф, я оставлю здесь группу для охраны. 20 человек, все опытные жандармы. Никто больше не проникнет в ваш особняк. Благодарю за заботу». Я слегка наклонил голову. «Но в этом нет необходимости. У меня есть своя охрана». «Это не предложение», — Мешков нахмурился. «Это мера безопасности, предписанная протоколом». «В таком случае», — я улыбнулся, — «не смею противиться протоколу». Мешков подозрительно посмотрел на меня, пытаясь понять, не скрывается ли за моими словами какой-то подвох. «Рад вашему пониманию, граф. Мои люди будут вести себя максимально незаметно. Не сомневаюсь», — я повернулся к дому. «А теперь, если позволите, мне нужно позаботиться о своей семье и слугах». Мешков не двинулся с места. «Еще один вопрос, граф. Где вы были во время нападения?» «В академии, на лекции». Я остановился в дверях. «Можете проверить у преподавателя, Виктории Сергеевны Светловой. Она подтвердит». Мешков кивнул, делая мысленную пометку. «Непременно проверю. Приятного дня, граф». Я вернулся в дом. Ирина Леонтьевна уже хлопотала по дому, убирая следы разгрома, и, что удивительно, Алена ей помогала. Бурчала, возмущалась, но мела пол. «Вася, Коля, позвал я ребят. Машину заводите, прокатимся по делам». Они тут же выбежали из дома. Кивнул остальным своим гвардейцам и направился на выход. «Эти профессионалы кое-что не учли. У меня установлена связь со своим артефактом. И я чувствую его и смогу найти, а значит, и их. Теперь моя очередь нанести неожиданный визит». Жандармы не смогли взять след. Нападавшие оказались опытными, подтерли его. Но у меня было преимущество – связь с артефактом. Это на первый взгляд он не фанил магией, и его могли упрятать в какой-нибудь артефакт, скрывающий аурный фон. Но связь создателя с его детищем так не скроешь. Хотя, тут интересный момент. Я оставил после себя множество артефактов, но не чувствовал их после возрождения. Думаю, тут виной всему смерть. То, что я попал в Тартар. Видимо, настройка приходилась не только на ауру создателя, но и на сосуд, эту ауру вмещающий, то есть на тело, а, скорее всего, на связь между ними. Думаю, именно на этот эфирный узел связи все и крепилось. Он распался, дух ушел в мир иной, тело истлело, а артефакты лишились привязки. Поистине, века живи, века учись. Но главное не это, а то, что я восстановил эту привязку и теперь ощущал свой кинжал. Слышал эхо его силы, словно он привязан ко мне ниткой, и сейчас кто-то разматывал ее, удаляясь с моим артефактом. Что ж, даже хорошо, что жандармы потеряли след. Без свидетелей найду виновных и покараю. Надеюсь, кинжал приведет меня к черепу. Ну а нет, неважно. Никто не смеет нападать на мой дом и моих людей. Нельзя трогать мое. Мое. Интересное слово. Совсем недавно у меня не было ничего, а теперь, постоянно кто-то пытается отобрать то немногое, чего я сумел достичь. Да, немногое. Казалось бы, кружок артефакторов, и усадьба, и клиника требуют вложений сил, огромных денег и времени. Причем у многих нет и этого. Но, какая же это мелочь в сравнении с тем, что было у меня раньше, в прошлой жизни. И это не главное. Имущество не главное, деньги не важны. Это всегда можно получить, заработать или завоевать. Главное – это люди. У меня снова были мои люди. Снова была родня. Родня. Меня злил даже не тот факт, что кто-то похитил мой кинжал, а тот, что поставили под угрозу мою сестру и сестру Николая. За вторую я взял ответственность, а первая — перед глазами всплыла картина, как орден титанидов удивляют мою семью, родителей, братьев, сестер, как их бойцы, рубит мечами старшего брата. Он встал на нашу защиту семьи вместе с отцом, как к его телу бросается мама. Я сам не заметил, когда матушка Кирилла и его сестра стали для меня родными, стали той семьей, которую я давным-давно потерял. Да, я редко приезжал в особняк, старался избегать общества Алены, но не потому, что она меня раздражала, а потому, что начинал ощущать себя старшим братом. Хотелось все ей рассказать, наставить на путь истинный, открыть то, чего другие не знают, и не узнают, наверное, никогда. Я уж точно им не расскажу, а вот сестре мог, даже должен был рассказать. Да она у меня на глазах превращалась то в повзрослевшую Дору, то в маленькую Геллу. Хотелось обнять каждую из них, спросить, как дела, как они там, поделиться горем, что не смог их найти ни в Тартаре, ни где бы то ни было еще. Слишком долгим стал мой путь к силе. Они не дождались и ушли. Показать, как я рад им, оградить их от опасности, сообщить, что теперь все будет хорошо. Вот, что я чувствовал к сестре Кирилла, к моей сестре, и это пугало меня. Ничего в жизни не боялся, ни в той, ни в этой, но это пугало. Я же так могу с катушек слететь. КХМ, и вот туда полезли какие-то нападающие. Пробились через охрану и проникли в дом, в мой дом. Господин, впереди развилка, Василий рулил прямо, как я ему и сказал, а теперь ждал дальнейших указаний. Налево, буркнул я. Все хорошо, господин. Николай перегнулся с переднего кресла и посмотрел на меня. У вас все в порядке, Коль? Попытался я улыбнуться, но вышло слабо. Думаю, вот, как усилить защиту владений. Ну, протянул слуга, у нас есть кандидаты в гвардию. Пяток человек всего, бросил Василий, их не назовешь кардинальным усилением. Нам бы сотню, да и двух десятков хватит для начала, не согласился с ним Николай. Тогда, чтобы с бакалавром, хмыкнул Василий, а то и с двумя. Положим, бакалавр не проблема, протянул я, чем заслужил удивленные взгляды. Один в зеркало заднего вида, а другой от Николая. Он снова извернулся в кресле и посмотрел на меня. На бирже труда их нет, медленно, как бы раздумывая над загадкой, произнес Василий, только переманивать. Или спросить у Бестужева, добавил Коля. Или сделать бакалавром одного из вас, хмыкнул я, например Василия, он уже третьего ранга. Вы за этим ходили в ЦПУ? Глаза Коли расширились, но это же дорого. Дорого, да и я не подпишусь, покачал головой Василий. Это крайне сомнительное все, результат не стопроцентный. Никто не говорит про ЦПУ, улыбнулся я, доставая зажужжавший на вибрации телефон, просто помогу тебе развиться. Потенциал у тебя есть, а у меня проверенные методики. Направо. Василий выполнил команду, а я принял вызов. Кирилл, голос шальной был наполнен волнением, как ты. Никто не пострадал, только мое самолюбие и газон, улыбнулся я, но это поправимо. Обильный полив, уход садовника. Все тебе шуточки, Кирилл, оборвала меня она, я серьезно, еще никогда они не заходили так далеко. Все нормально, теперь не дал ей договорить я, и добавил, пока в голове не пропала мысль. Изольда, слушай, а давай наемников оформим в охрану клиники и моего особняка, слишком расточительно, тут же отозвалась она, лучше охрану. Твой ЧОП, твоя гвардия, она и так охраняет и не справляется. Ты не дослушал, судя по голосу. Шальная закусила губу и надулась, а затем недовольно продолжила. Я про государственную охрану, так называемая вневедомственная. Вневедомственная, да, так называется, подтвердила Изольда, но это лишь название, на самом деле она аффилирована с жандармерией, армией и службой имперской безопасности. Задумался я, пускать на нашу территорию шпиков, зато никто точно не полезет, отрезала она, последствия для злодея будут сокрушительными. Правда, голос ее смягчился, цена там дороже, чем у тех же наемников. Про другие чопы и говорить не приходится. Ух, а Изольда действительно беспокоится, раз предлагает обратиться к государственной конторе, и поступает со своей прижимистостью. Надо же, я все воспринимал ее стиль общения, как шутки, а тут, неожиданно. Чего молчишь, насторожилась шальная, гадости думаешь. Наоборот, хмыкнул я, хорошести. Спасибо за совет, тогда я займусь этим вопросом, как-то огорошенно произнесла Изольда, и, прежде чем повесить трубку, добавила, странный ты какой-то, по голове не прилетало, обратись к Петрову. Не успел я убрать телефон, как позвонил Бестужев. Кирилл Дмитриевич, Его голос тоже был взволнованным. «Если я могу хоть чем-то, спасибо, Петр Алексеевич», — остановил его велеречивость, «но я уже принял меры, этого больше не повторится». «Хорошо, коли так, но, все равно, если, что-то, благодарю, Петр Алексеевич, всенепременно». Наконец-то я отключился и, чтобы наверняка, вообще выключил телефон, а то, вдруг, позвонит мама. «Так легко тут не отговоришься, а у меня впереди бой, так что ей сам потом позвоню и успокою». «Господин», — окликнул меня Василий, — «да тут останови где-нибудь, приехали». За мыслями и разговорами я не заметил, как минуло часа полтора, а то и два. «Хорошо», — вовремя говорил, — «куда поворачивать». Мы вышли из машины и оказались на лесной дороге. Асфальт трассы остался где-то сзади, мы стояли на укатанной до состояния афинского тракта земле, а вокруг нас возвышались деревья. «Вооружаемся», — хмыкнул я, — «снаряжайтесь по полной, даже больше». Замялся Коля. «По два броника одевайте, жарко будет, даже жалко». «Чего жалко?» — уточнил Василий. Новость о предстоящей схватке никак не отразилась на его лице. «Что две каски надеть нельзя?» — усмехнулся я, и полез в сумку, которую просил взять из особняка. Накопительные артефакты стали исчезать в карманах брюк и пальто. Застывая на пальцах, сверкнули в лунном свете кольца. Отступать я не собирался. Заклинание разведчик уже сообщило, что впереди находятся какие-то строения и в них, где-то человек 50. Скоро они познают гнев повелителя молний. Пусть и нет их у меня, но чем заменить найду. Ребята вооружились, нацепили снаряжение, и мы зашагали по дороге. Я не таился. «На КПП два охранника», — сказал я, когда показалось приземистое строение с воротами из сетки. «Было. Врагов убили каменные шипы», а Коля сглотнул. «Кто там хоть?» — прошептал он. «Неважно», — пожал я плечами, «враги и только враги. Держитесь за моей спиной и прикрывайте фланги, вдруг кто-то прорвется». Теперь сглотнул Василий. Он хотел что-то сказать, но я не дал. «Знаю, ты давно хотел понять, кому служишь, и какая у меня сила». Я помолчал пару секунд, ощущая на себе его напряженный взгляд, и, затем, добавил: «Сегодня увидишь, Вася». Мы подошли к зданию КПП. Окна в нем оказались залиты кровью. Я взмахнул рукой и порыв ветра распахнул ворота. По территории базы, а это была именно военная база, разнесся вой сирены. Очень кстати, не придется шарить по казармам и выкуривать из них вражин. Воля потянулась к артефактам. Те с готовностью стали отдавать силу. Каналы заполнились энергиями и стихиями. В ауре забурлил эфир. Его волны накатывали извне, вплетались в заклинания. Вражеские бойцы хлынули со всех сторон. Сверкнули вспышками автоматы. Кто-то, кастуя заклинания, начал выполнять кульбиты, больше похожие на трюки циркачей. Я усмехнулся. «Разве так творят магию?» Разнесся мой голос по всей территории базы. «Я покажу вам, как надо». Враги дрогнули от этих слов. Я знал, что голос мой ввинтился им в уши и отразился эхом в черепах. Кто-то из них не выдержал и только от этой атаки стал падать на колени, утирать кровь из глаз и ушей. Я же взмахнул руками. Десятки заклинаний пришли в движение. Воплотились в реальности огненные вихри. Из земли выскочили каменные пики. Воздушные лезвия слетели с моих пальцев. Хлынуло врагам под ноги, тут же застывая в лед, вода. Кольца на пальцах опадали на землю пеплом. Артефакты в карманах крошились и оседали пылью на швах. Коля и Василий стояли в центре стихийной бури, раскрыв рты, смотрели по сторонам. А заклинания все срывались и срывались с моих рук. Срывались и атаковали, пока в живых не осталось никого. 5 минут, просипел Василий. Казалось, он с трудом выталкивал слова из гора. 5 минут, как магистр. Магистр бьет мощнее, пожал я плечами, а я пока что на артефактах. Да и магистру все мои фокусы на один укус. Но ни один магистр не держит столько стихий разом, помотал головой Василий, словно отгоняя наваждение. Это нереально. Я сплю. Нет, Вася, не спишь, хмыкнул я, вытряхивая из кармана в пыль. Сейчас вы начнете собирать трофеи, а я поговорю с главным здешнего сброда. Гвардейцы остались на улице, а я, мимо двух бараков, прошел к одноэтажному срубу, в котором ощущалось присутствие последнего противника, да, к тому же, еще и бакалавра. Артефактов у меня не осталось, только свой резерв, но его хватит и на двух таких противников. Хотя, почему не осталось артефактов? Кинжал отозвался на призыв воли. Этот идиот достал его из артефакта блокиратора, и я смог приказать ему атаковать врага. К Крик боли возвестил об успехе. Воздушный кулак снес с петель дверь, и я оказался в просторной комнате. Во всю стену висело знамя отряда наемников. Голова кабана на зеленом фоне. Главарь-солдат удачи сидел на полу. Прислонился спиной к стене и пытался вырвать кинжал из своего плеча. Рядом с ним стоял распахнутый настежь сейф в пол стены. Свет от лампы отражался в стальном ящике на золотых слитках. Выхватывал из темноты сотни пачек с купюрами. «Неожиданно хорошая добыча», — присвистнул я, переводя взгляд на бакалавра. «Да не пытайся магичить, это же артефакт, он тебе все каналы перекрыл». «Пошел ты», — с ненавистью плюнул в меня главарь. «Мои люди мертвы». Я прошел через комнату, уселся за обеденный стол и посмотрел на него. «А ты отправишься за ними, но сначала расскажешь, кто нанял тебя, как звать». «Пошел ты», — оскалился он. «Итак, пошел ты, кто тебя нанял». Он в ответ расхохотался и, вместо того, чтобы вытащить кинжал из раны, надавил на него сильнее. Лезвие погрузилось в плечо, а он прекратил хохотать и посмотрел на меня безумными глазами. «Я не боюсь боли, можешь пытать, господин». На пороге дома возникли Василий с Николаем. Вася аж светился счастьем, а Николай восторженным голосом продолжил: «Добыча просто огромная, господин. Целый склад оружия и боеприпасов. В гаражах отличная техника и запчас». Он замолчал, когда его взгляд упал на сейф. Глаза замерли на золотых слитках. «Можно сделать здесь перевалочную базу и вывести все постепенно», — начал было Василий, но я его перебил. «Мы не оставим здесь ничего, кроме пепелища. Но оставлять заберем все сегодня». Я встал из-за стола и посмотрел на главаря наемников. «Говоришь, не боишься боли? Так у меня для тебя сюрприз». Воля скомкала энергии и эфир в единый комок, и я взмахнул рукой. Глава 22. Заклинание оглушения скользнуло с пальцев, и командир наемников уснул. Отрубился, несмотря на боль от кинжала в плече. «Так, но минут 15 проспит», — заключил я, обращаясь к слугам. «Пойдемте на улицу». Во дворе базы я осмотрел учиненный мной погром. Во время боя как-то не до того было, а тут обрушенные стены бараков и взрытая воронками земля бросились в глаза. Где-то обвалилась крыша, местами поднимались клубы дыма. Всюду валялись тела противников. «Одно удовольствие воевать вот так», — протянул Василий из-за моего плеча. «Никогда еще не брал базу так быстро и с таким шикарным результатом». «Да», — поморщился я, не находя ничего восторженного в увиденном. «Слабость уже надоела. Вот, что это такое? Воронка? Тут котлован должен быть от удара молотом, а вместо дыма вздыматься стена пламени, да сверкать стеклом оплавленная земля». «Ну, да», — неуверенно ответил Василий, а я пропустил его слова мимо ушей. «Да узнай хоть кто-то из древних магов, что это сейчас мой максимум, засмеяли бы». «Нет, срочно надо усиливаться, срочно». Задрал рукав пальто и поднес к лицу часы. На самом деле это грамматофор Гермеса, артефакт связи. «Старик, нужна помощь», — произнес я в циферблат из кварца. В белесом кружке образовалась красная дымка и тут же растворилась, являя мне лицо Харона. «Чего тебе, Кириллос?» — буркнул он, недовольно дергая себя за бороду, а за его спиной в темноте Аида угадывалась массивная фигура, от которой доносилось слабое хоровое пение. «Да тут, понимаешь», — я усмехнулся, пытаясь подобрать нужные слова, а потом плюнул и вывалил, как есть. «Взял на копье военный лагерь, нужно добычу схоронить, а никуда. Дай, думаю, тебе в сарай закину временно. Лодки-то нет, все равно простаивает». Я предвидел, что Харон рассердится, выдаст свою коронную, хмурую ухмылку, начнет ругаться. Потому я приготовился к бурной торговле и долгим уговорам, но того, что произошло дальше, я не ожидал. «Да не вопрос», — желтозубо оскалился Харон, словно кира, почуявшая свежую кровь. «А тел много?» «Тел?» — не понял я. «Да, тел», — закивал Харон. «Ты же убил всех воинов в том лагере, так?» «Ну, да», — протянул я. «Узнаю старину Кириллоса», — словно ворон закаркал, рассмеялся Харон и тут же оборвал свой смех. «Тела тоже сюда тащи». «Хорошо, зачем?» У меня начали закрадываться странные мысли по поводу старика. «А тебя не должно интересовать, чем я занят в свободное время», — отмахнулся Харон, поворачиваясь в темноту. «Я пришлю девочек. Дружка тоже пришли, тут тяжелая добыча». «Дружка?» — обернулся Харон. «А что, отличное имя». Он вновь отвернулся и прокричал в темноту: «Эй ты, теперь ты дружок». Из темноты раздался нестройный гул голосов, а Харон добавил: «Я открою портал по грамматофору». Связь оборвалась. Красный туман мигнул, Циферблат снова принял белесый окрас. Я же покачал головой. Да, что-то старик химичит не в ту степь. Тела ему подавай. Химмерологом заделаться решил на старости лет, будто нам и своих химер мало, будь она неладна. Нет, все же тартар давит на мозг, меняет личность, если там долго находиться. Вот почему многие уходят на перерождение, выбирая чашу забвения из лета. Господин, это ваш дедушка был? Послышался сзади голов Николая. Они вместе с Василием так и стояли за моей спиной. Когда я обернулся, то увидел конкретное удивление на их лицах. Нет, это, я махнул рукой, старый друг, паромщик, поможет с переправкой трофеев. Паромщик, не понял Василий, тут же нетрия. На плацу, перед бараками, внезапно возник широкий портал. Резко потянуло могильным ветром и стужей. Слова застряли у Василия в горле. Он засипел, а потом забулькал, вскидывая автомат. Из темноты портала появилась толстенная рука, затем вторая, еще пять. Они, руки, ухватились за края портала. На пальцах вздулись бицепсы. Я не шучу, никак иначе эти подушечки не назвать. Рывок и, с трудом преодолевая сопротивление межмировой субстанции, в нашей реальности появился он, дружок. Тут же лица на его брюхе заголосили десятками голосов, а три головы на плечах разом повернулись в мою сторону. «Не стрелять!» — взмахнул я рукой, а то Василий уже припал на колено, а взгляд его остекленел от страха. «Так нечем, стрелять!» — произнесла голова повара, и кадавр заковылял ко мне. Земля слегка сотряслась. «Коля, объясни все Васе, а я потом добавлю, если не поймет», — приказал я, «все равно все гвардейцы под клятвой никому не смогут рассказать обо мне. Дружок, за мной!» Но не успели мы и шагу ступить, как из портала выскочил десяток кер. Девочки повели носами, учуяли кровь, и, зашипев, расправили кожистые крылья. «Васек, короче, ты не бойся», — срывающимся голосом заговорил Николай, пытаясь отвести от кер ствол автомата Василия. «А ну брысь!» — шикнул он фальцетом, когда одна из девочек подошла обнюхать его. «Вон, трупы собирайте!» Кера обиженно фыркнула и попыталась ткнуть в него пальцем. «Фу!» Коля дернулся назад и прокричал дрожащим голосом. «Кыш, брысь!» Он сцапал Василия за ворот и потащил за собой пару шагов. «Не бойся, Вась, тут, главное, уверенность в себе, как с собаками. Да ты очкуешь сильнее меня», — потряс головой Василий, сбрасывая первое наваждение. «Очку», — сглотнул Николай, — «но ты не бойся». Дальше я не слушал. Убедился, что все в порядке, каждый занимается своим делом, и повел дружка к штабу наемников. Ступеньки крыльца треснули, а пол жалобно заскрипел. Дом ощутимо качнуло, когда дружок попытался протиснуться в дверь. Раздался треск, часть стены обвалилась, и кадавр оказался в комнате. «Леха, Серега!» — воскликнул командир наемников, как только мы вошли. «Что с вами?» «Опа, Толян!» Одна рука дружка хлопнула по лбу голову первого бакалавра. «Давай к нам, Толик!» Другая рука почесала щеку на голове второго бакалавра. «У нас хорошо!» Оскалилась голова повара. «Тебе понравится». «Это точно», раскрылись рты на пузе, и все дружно заржали. Глаза командира наемников остекленели. Он резко обмяк и, несмотря на кинжал, пришпиливший его к стене, сполз на пол. «Так, а ну заткнулись», гаркнул я и махнул рукой в сторону сейфа. «Золото в портал, деньги к Васе с Колей». «Есть», отозвался повар. Кадавр вытянулся смирно. «Нашу любимую запивай». Несколько десятков глоток тут же хором забубнили какой-то марш. Десятки рук потянулись к добыче. Зрелище было настолько фееричным, что я поспешил отвернуться. «Ну его, нафиг, я так точно свихнусь, как, да, чтоб тебя Цербер покусал». С губ капитана наемников свисала длинная слюна, а сам он подвывал в такт песни кадавра. Вот же, психика у него хрупкая оказалась. Вытащил кинжал и отправил его к керам. «Никакого допроса не выйдет, когда человек свихнулся. Надо же, офисный планктон Антон оказался крепче боевого командира. В психическом плане, имею в виду. Хотя он же только кер видел, а не дружка. Пока дружок таскал золото и деньги, я перерыл стол наемника, но ничего не нашел. Ни ноутбука, ни телефона, ни бумаг. Странно, словно они знали, что я приду и убью их всех. Вот и подготовились, избавились от всего, что выведет на заказчика. Хм, а это не лишено смысла. Тем более, эти наемники, как выяснилось, уже нападали на меня. Вон, командир узнал бывших бойцов. А это значит, да ничего не значит. Тогда заказчиком был повар, а теперь точно не он. череп, может быть, а, может быть, и кто-то другой. В раздумьях я вышел из дома. Коля с опаской нагружал дружка и Кер оружием. Совал им в руки лапы ящики с патронами. Василий выгонял из гаража технику и останавливал рядом с порталом. «Не-не, стой!» – замахал я руками, когда он решил загнать военный внедорожник прямо в портал. «Стой!» – говорю. Машина тормознула, и Василий вылез наружу. «Тебе нельзя туда, ты живой!» – пояснил я, не дожидаясь вопроса. «Коля, давай ты за руль, только обернись за 5 минут, понял?» «Ага», – кивнул он и занял место за рулем. Автомобиль рыкнул дизелем и покатился вперед, скрылся в черноте портала. «Это спирт?» – спросил я, заметив, что Вася достал флягу и приложился к ней на пару глотков. «Дай сюда». Коньяк, утершись рукавом, протянул он фляжку. «Закусить есть?» Вот, он достал из кармана сверток с бутербродами, из барака взял. «Где я был?» Из портала вывалился Николай. Он упал на колени и закашлялся. «Че, что это? Где?» Лицо его было бледным. С лба падали крупные капли пота, руки дрожали. «Все нормально, Коля, все нормально, на, глотни и закуси». Я помог ему подняться и протянул флягу с бутерами. «Это просто мир мертвых, самый обычный, прям вот обыкновенный». Он выпил, сживал хлеб с колбасой, и ужас на его лице немного отступил. «Ну, ты как?» – спросил я, подливая в него немного энергии тепла и движения. «Как обычно», – пожал он плечами и сделал еще один глоток. «Не чувствую ни вкуса, ни запаха, что это, спирт, коньяк, но я не об этом». «Ты отошел от Аида?» Коля замер, прислушался к себе на секунду и кивнул. «Угу, тогда давай БТР загоняй туда и остальную технику», — хлопнул его по спине. «Справишься?» «Да», — кивнул Коля, но вид его не был очень уж уверенным. «Вот и отлично», — улыбнулся я, — «только не забудь потом голову покрасить». «Зачем?» — он машинально коснулся волос. «Чтобы седину спрятать». Я снова хлопнул его по спине. «Ну, давай, времени мало. Там это, Коля замер у Птра, старик тот, ну, из часов, спрашивал, есть ли тут весло, а, махнул рукой, вот же, забыл, совсем забыл. Скажи ему, что в другой раз. Это только казалось, что добычи много. На самом деле, мы уложились в полчаса, ну, максимум час. Последние трофеи исчезли в портале». Кира и дружок отправились за ними, а Василий, вооружившись канистрами с горючкой, принялся устраивать поджог базы. Коля сидел на земле и приходил в себя после 15-й поездки в Аид, а Вася ходил от здания к зданию и долго там копошился. «В какой-то момент мне надоело ждать. Следы от портала я уже поглотил, ауры бойцов стер, и делать тут было нечего. Потому просто приказал Васе сложить оставшиеся канистры по баракам, и мы пошли к нашей машине. Только за нами захлопнулись дверцы Ладоги, как сзади активировались заклинания, и раздался оглушительный взрыв. Над деревьями взметнулись клубы огня. «Наконец-то», — протянул Вася, руки и голос у него подрагивали. «С вождением справишься?» — поинтересовался я. «Или, может, у тебя остались какие-то вопросы?» «Вопросы? Да нет, да». Василий откинулся на спинку кресла и глубоко вздохнул. «Не знаю. Коль, ты ему все объяснил, что вы великий маг древности, вернувшийся из мира мертвых?» — уточнил Николай и кивнул. «Да, рассказал». «Ну вот», — оскалился я. «Теперь, Василий, ты знаешь все. Добро пожаловать в рот». «Вы серьезно?» Голос Василия резко изменился, а руки прекратили подрагивать. Он обернулся в кресле и посмотрел на меня. «Абсолютно», — кивнул я. «Ты теперь полностью мой человек». «Благодарю», — кивнул он и решительно завел машину. «Я не подведу». «Да не переживай ты так», — начал было Коля, но Василий прервал его. «Я спокоен. Зачем переживать? Мой шеф древний маг, ты мертвый, но живой слуга, значит, я тоже теперь бессмертный. Мне теперь ничего не страшно». Солнце едва пробивалось сквозь тяжелые шторы в моем кабинете. Суббота. По идее, день отдыха, но не для меня. Я подошел к окну и слегка отодвинул портьеру. Внизу, вдоль подъездной аллеи, прохаживались двое в темной форме с характерными нашивками императорской вневедомственной охраны. Широкоплечие, подтянутые, с военной выправкой. Их холодные взгляды методично сканировали территорию. Один из них держал руку на кобуре, второй что-то говорил в нашейную рацию. Чуть дальше, у ворот, стояли две бронированные машины с тонированными стеклами и гербом службы имперской безопасности на дверцах. Настоящая крепость. Теперь даже птица не пролетит незамеченной. Не то что вооруженный отряд. Телефон на столе требовательно завибрировал. Уже третий звонок за утро. Клиника должна открыться завтра, и количество неотложных вопросов множилось с каждым часом. «Да, слушаю», я схватил трубку, продолжая наблюдать за патрулем. «Господин Орлов», раздался голос Арсения, управляющего клиникой. «Возникли некоторые затруднения с поставкой последней партии оборудования. Таможня требует дополнительные сертификаты». Я слушал вполуха, мысленно составляя список дел на день. «Завтра открытие, нельзя допустить никаких накладок. Свяжитесь с Николаем, он знает, к кому обратиться», прервал я поток жалоб. «И держите меня в курсе». «И еще, господин Орлов», продолжил Арсений. «Госпожа Шальная спрашивает, утвердили ли вы список почетных гостей?» «Точно, список». Я мысленно выругался. Из-за этой суеты с охраной совсем вылетело из головы. «Передайте, что все будет готово к полудню», ответил я и отключился. В дверь кабинета постучали. «Войдите». Я отошел от окна и опустился в кресло за рабочим столом. Дверь отворилась, и в проеме появился подтянутый мужчина лет 50. Полковник Савицкий, начальник нанятой охраны. «Господин Орлов», он прошел в кабинет, остановившись на почтительном расстоянии. «Докладываю, периметр усилен дополнительными постами. Мобильная группа разместилась в арендованной квартире напротив ваших ворот. Реагирование, 30 секунд». Я смерил его взглядом. Савицкого рекомендовала Шальная, и, надо признать, выбор оказался удачным. Он не задавал лишних вопросов, действовал быстро и эффективно. «Что с клиникой?» – спросил я. «Там все готово?» «Так точно», – кивнул Савицкий. «Бригада уже на месте. 6 человек по периметру, 4 внутри. Все сотрудники его со стажем не менее 5 лет. «Отлично», – я встал из-за стола. «Передайте там старшему, что завтра ожидаются высокопоставленные гости. Возможно, мэр города и аристократия Петербурга. Усилим охрану», – Савицкий кивнул. «Позвольте идти?» «Да», – я махнул рукой. «И еще, Савицкий». Полковник замер у двери. «Слушаю, господин. Ваши люди, они должны быть незаметны. Следите за этим. Клиника для простолюдинов должна быть доступной». Савицкий, понимающе, склонил голову и вышел. Императорская вневедомственная охрана действительно внушала уважение и страх. Теперь даже самый отчаянный головорез дважды подумает, прежде чем сунуться в мои владения. Телефон снова ожил. На этот раз звонил Бестужев. «Петр Алексеевич, доброе утро». Я старался звучать бодро, хотя после бессонной ночи в голове гудело. «Здравствуй, Кирилл», голос Бестужева звучал на удивление радостно. «Звоню поинтересоваться, готов ли ты к завтрашнему дню?» «Все идет по плану», я прошелся по кабинету, разминая затекшие плечи. «Кстати, Петр Алексеевич, хотел попросить вас посодействовать с одним вопросом». «Слушаю внимательно», в его голосе появились настороженные нотки. «Хотелось бы видеть на открытии мэра города. Это придаст событию должный вес». Бестужев усмехнулся. «Уже сделано. Его превосходительство господин мэр с удовольствием примет участие. Привезет свою свиту и журналистов». Это было неожиданно. Бестужев опередил меня. Впрочем, чему удивляться, политик с его стажем прекрасно понимает ценность публичных мероприятий. «Благодарю, Петр Алексеевич», искренне сказал я. «Это важно для меня, и для меня тоже», многозначительно ответил Бестужев. «И, кстати, о важном. Не забыл о своем обещании навестить деда?» Я поморщился. «Вот опять начинается. Помню, конечно. Планирую в ближайшее время». «Вот и прекрасно», перебил меня Бестужев. «Не затягивай с этим». После разговора я еще некоторое время сидел, глядя на телефон. Бестужев не отступит, это ясно. Придется в ближайшее время разобраться с этим загадочным наследством. Звонки продолжались один за другим. Шальная, Арсений, Петров, поставщики, подрядчики, все хотели что-то уточнить, согласовать, изменить. К полудню моя голова гудела, словно потревоженный улей. Я спустился в гостиную, надеясь хоть немного передохнуть. Ирина Леонтьевна как раз расставляла на столе чашки для чая. При виде меня она покачала головой. «Совсем вы себя загоняете, Кирилл Дмитриевич. Не подскажете, где Алена?» Опустился в кресло и потер виски. В своей комнате Ирина Леонтьевна поставила передо мной чашку чая. «Учится, представьте себе. Кажется, на нее благотворно влияет новая обстановка». Я сделал глоток горячего напитка. Действительно, после нападения сестра стала серьезнее. Возможно, почувствовала опасность внешнего мира. Или просто взрослеет. Едва я допил чай, как Николай появился в дверях гостиной. «Господин, к нам гости», он выглядел немного удивленным. «Ваши друзья из академии. Пропустить?» «Мои друзья?» Я нахмурился. Никого не ждал сегодня. Кто именно? Господин Стоев, господин Волков, четко перечислил Николай, и две барышни, Мария и Лидия. Я удивленно поднял брови. Что могло привести их сюда в субботу? Конечно, пропусти, и проводи в гостиную. Через несколько минут в дверях появились знакомые лица. Тихон выглядел несколько смущенным, вертя в руках небольшой букет цветов. Волков с интересом оглядывал интерьер особняка. Маша держалась чуть позади, старательно не глядя на меня. Лидия же, напротив, смотрела прямо и с нескрываемым любопытством. «Ну надо же, какие люди!» Я поднялся им навстречу. «Чему обязан такому визиту?» «Мы услышали про нападение на твой дом». Лидия шагнула вперед. «Хотели убедиться, что все в порядке. И она замялась. Поддержать тебя перед открытием клиники. Мы не помешали». Тихон переминался с ноги на ногу. «Если ты занят». «Да нет, входите». Я махнул рукой. «Рад вас видеть». В этот момент из коридора донесся топот, и в гостиную влетела Алена. При виде гостей ее глаза расширились, а на лице появилась широкая улыбка. «У нас гости». Она радостно всплеснула руками. «Наконец-то, а то я тут умираю от скуки. Одна учеба, никакого веселья». «Алена», я улыбнулся, видя ее воодушевление. «Позволь представить, мои друзья из академии, Тихон, Владимир, Лидия и Мария». Сестра, сияя от радости, энергично пожала руки ошеломленным гостям. «Какие вы все красивые!» Она кружилась вокруг них, словно маленький ураган. «А я тут совсем задыхаюсь без общения. Брат только о делах и разговаривает, Ирина Леонтьевна, о приличиях, а гвардейцы вообще молчуны». «Алена», Ирина Леонтьевна появилась в дверях, укоризненно качая головой. «Что за манеры? Дай людям хотя бы отдышаться после дороги». Старшая женщина повернулась к гостям. «Проходите, располагайтесь. Я сейчас организую чай». «Вот», Тихон, словно вспомнив, протянул букет Алене. «Это вам в ваш дом». Сестра с восторженным вскриком приняла цветы, и Тихон от чего-то густо покраснел. Интересное развитие событий. Пока гости рассаживались, я поймал взгляд Маши. Она все еще держалась отстраненно, но ее лицо уже не выражало той обиды, что раньше. Пожалуй, это прогресс. Волков подошел к окну и присвистнул, глядя на патрулирующих охранников. «Серьезная защита», он повернулся ко мне. «В неведомственные, они не из дешевых. Безопасность превыше всего», я пожал плечами. «После того инцидента пришлось принять меры. Разумная предосторожность», кивнул Волков, и в его глазах мелькнуло уважение. «У отца тоже такая охрана, только больше раз в 10, и это помимо своей маленькой армии. Едва мы расселись, как мой телефон снова зазвонил. Я извинился и отошел в угол гостиной. Кирилл, дорогой», голос шальной звучал на редкость встревоженно. «У нас проблема с банкетом. Кейтеринговая служба только что сообщила, что их фургон попал в аварию. Вся еда уничтожена». «Спокойно», я потер переносицу. «Найди другую компанию. Денег не жалей, но это за день до открытия. Все приличные службы давно расписаны». «Изольда», я понизил голос, чтобы гости не слышали. «Пошли своих по ресторанам, пусть так привозит». Разговор затянулся на добрых 10 минут. Когда я вернулся к гостям, Алена уже вовсю щебетала, рассказывая о своей жизни в особняке. Тихон слушал ее с таким восторженным вниманием, словно перед ним выступала сама императрица. «И представляете», воодушевленно рассказывала Алена, «он запретил мне выходить в город без сопровождения, как будто мне 5 лет. Это для твоей же безопасности». Я вклинился в разговор, опускаясь в кресло. «Ой, можно подумать». Алена закатила глаза. «Как будто меня кто-то там ждет с ножом. Брат просто перестраховщик. После того, что произошло, я бы тоже не рисковал», неожиданно поддержал меня Тихон, и Алена удивленно посмотрела на него. «Вау, серьезные мужчины сговорились». Она шутливо нахмурилась, но было видно, что внимание Тихона ей льстит. Я заметил, как Маша слегка напряглась, наблюдая за этой сценой. В ее взгляде промелькнуло что-то похожее на ревность, но быстро исчезло. Затем она решительно поднялась и подошла ко мне. «Кирилл», ее голос звучал неестественно ровно, «я вот что хотела сказать. После всего, что произошло после нападения на твой дом и всех этих событий», она глубоко вдохнула, словно собираясь с духом, «я решила, что прощаю тебя за твою ошибку со Старообрядцевой». В гостиной повисла оглушительная тишина. Я замер, не совсем понимая, как реагировать на это неожиданное заявление. Лидия подавилась чаем, Волков уставился на Машу с открытым ртом, а Алена переводила любопытный взгляд с меня на нее. «Отлично, неуверенно произнес я. «Не нужно благодарности», — серьезно покачала головой Маша. «Просто я поняла, что жизнь слишком коротка для обид. Мы могли потерять тебя во время этого нападения, и я бы лишилась тебя навсегда». Краем глаза я заметил, как Тихон медленно выдохнул, словно сбросив с плеч неподъемную ношу. Его лицо буквально просветлело. Еще бы, теперь он, наконец, освобождался от бесконечных жалоб и страданий Маши. Очень зрелое решение, я наконец нашелся с ответом. Ценю это, правда. Ирина Леонтьевна, внимательно наблюдавшая за этой сценой, тактично направилась к выходу из гостиной. «Пойду, пожалуй, организую что-нибудь посущественнее чая. Молодым людям нужно подкрепиться». Мой телефон снова зазвонил. Я извинился и отошел к окну. Пока я разговаривал, решая очередной кризис с поставками, в гостиной происходили свои маленькие драмы. Тихон увлеченно беседовал с Аленой, Маша наблюдала за ними с едва уловимым раздражением, а Лидия о чем-то тихо разговаривала с Волковым, периодически бросая взгляды в мою сторону. Закончив разговор, я поймал Николая в коридоре. «Коля, свяжись с Изольдой. Пусть пришлет дополнительную охрану на завтра. И скажи Василию, чтобы подготовил машин. Лично проверю готовность клиники через час». Николай кивнул и направился к выходу. В этот момент Алена хлопнула в ладоши, привлекая всеобщее внимание. «А давайте закажем пиццу». Ее глаза горели от восторга. «Столько людей, надо отметить. Что за пиццу?» Ирина Леонтьевна появилась в дверях, словно из ниоткуда. «В доме полно еды. Я как раз собиралась приготовить. Но пицца веселее», — надулась Алена. «Ничего подобного», — непреклонно заявила Ирина Леонтьевна. «У нас будет прекрасный домашний обед». И она обвела гостей взглядом. «Все могут помочь, если хотят». К моему удивлению, Маша первой вызвалась помогать. «Я могу нарезать овощи», — она поднялась с дивана. «И я, наверное, тоже», — тут же подхватила Лидия, не желая отставать. Тихон и Волков переглянулись, явно не горя желанием заниматься кулинарией, но под строгим взглядом Ирины Леонтьевны сдались. «Ну, я могу, например, почистить картошку», — неуверенно предложил Тихон. «А я хаем могу достать что-нибудь тяжелое». Волков явно искал самое простое занятие. Так, волей-неволей, все направились на кухню. Я остался в гостиной, продолжая решать накопившиеся вопросы по телефону. Из кухни доносились смех, звон посуды и восклицания. Кажется, они неплохо проводили время. Через полчаса я решил проверить, как идут дела. Кухня представляла собой поле боевых действий. Повсюду крошки, брызги соуса, разделочные доски и ножи. Алена с раскрасневшимися щеками нарезала морковь, Маша сосредоточенно шинковала лук, время от времени вытирая слезы с глаз. Лидия колдовала над большой миской с салатом, а Тихон с серьезным видом чистил картошку, словно выполнял важную миссию. Волков обнаружился у плиты. Он помешивал что-то в большой кастрюле под бдительным оком Ирины Леонтьевны. В этот момент в кухню вошел Василий. Увидев его, Ирина Леонтьевна тут же просияла. «А вот и еще одна пара рук», — воскликнула она. «Нам как раз не хватает человека, чтобы заняться мясом». Слон обвел взглядом кухонное побоище и попытался отступить. «Прошу прощения, Ирина Леонтьевна, я только кофе хотел». «Кофе потом», — отрезала женщина. «Вот разделочная доска, вот мясо. Нарежьте кубиками, пожалуйста». Василий бросил на меня взгляд, полный немой мольбы. Я лишь развел руками. «Господин», — шепнул он мне, проходя мимо, — «машина готова. Можем ехать в клинику, когда скажете». «Через 20 минут», — так же тихо ответил я. Решил не прерывать эту кулинарную идиллию и тихонько выскользнул из кухни. Мне еще нужно было подготовить речь для завтрашнего открытия и проверить последние детали. День пролетел незаметно. Когда я вернулся из клиники, стол в столовой был уже накрыт. Неожиданно для всех помощники-новички под руководством Ирины Леонтьевны создали настоящий пир. Салаты, мясные блюда, запеченные овощи, и все выглядело удивительно аппетитно. «Вы меня поражаете», — я обвел взглядом стол, когда все уселись. «Все благодаря Ирине Леонтьевне», — Лидия улыбнулась. «Она настоящий полководец на кухне». «Это точно», — подхватил Волков. «Даже мой отец не отдает приказы так четко. Обед не получился, но зато вышел ужин. Он прошел в непринужденной атмосфере. Алена блистала в роли гостеприимной хозяйки, Тихон буквально ловил каждое ее слово, а Маша постоянно пыталась со мной поговорить. Я пытался участвовать в общем разговоре, но телефон не давал покоя. Приходилось то и дело отвечать на звонки, решать возникающие проблемы. К концу вечера голова гудела от усталости. Когда гости собрались уходить, Алена стояла в прихожей, не скрывая разочарования. «Вы обязательно должны прийти еще». Она цеплялась за рукав Тихона. «Завтра, завтра открытие клиники», напомнила Лидия. «Тогда на следующей неделе», не отступала Алена. «Обещаете?» Под таким напором они не могли не согласиться. «Я проводил гостей до ворот, где их ждало такси. Уже у самой машины Маша вдруг повернулась ко мне. Кирилл, я...» Она запнулась, словно подбирая слова. «Желаю удачи завтра, с открытием клиники». И... Девушка резко дернулась ко мне и поцеловала в губы. Тут же ответнулась. «А-а-а», тряхнул головой. «Спасибо за сегодняшний вечер. Это было неожиданно приятно». Она улыбнулась и покраснела. Когда такси скрылось за поворотом, я вернулся в дом. Переступив порог своего кабинета, я рухнул в кресло, чувствуя, как усталость накрывает меня с головой. Завтра важный день, открытие клиники. Нужно выспаться, быть в форме. Но не успел я закрыть глаза, как телефон снова ожил. «Да», я с трудом заставил себя ответить. «Господин», голос Николая звучал встревоженно, «у нас проблема с подписью мэра на разрешительных документах. Он требует личной встречи утром перед открытием». Я застонал. «Вот оно, начинается». «Хорошо, организуй встречу», пробормотал я. «Что-нибудь еще?» Госпожа Шальная просила передать, что разрешение на работу и во внутри клиники получено. «Они будут на месте с 6 утра». «Отлично», я потер висок. «Что с майором Петровым?» «Трезв и готов к завтрашнему дню», в голосе Николая слышалось облегчение. «Вчера провел инструктаж для всего медперсонала. Вы бы видели его, господин, совсем другой человек. Значит, хотя бы с этим проблем не будет». Я встал, подошел к окну и отодвинул штору. За стеклом уже сгустились сумерки. Патрульные с фонарями методично обходили территорию. «А завтра-завтра еще один шаг к цели. Что-нибудь еще, Коля?» — спросил я, чувствуя, как веки наливаются свинцом. «На сегодня все, господин, отдыхайте». Я отключил телефон, понимая, что больше не выдержу ни одного звонка. Прошел в спальню, даже не раздеваясь, упал на кровать и провалился в тяжелый сон.